Пора для этого огня. Пора для этого огня стара. Любовь, старей меня, 50 январей гора, любовь еще старей, стара, как хвощ, стара, как змей, старей ливонских янтарей, всех привиденских кораблей, старей камней, старей морей, но боль, которая в груди, старей любви, старей любви.